«Приношу вам извинения за свою подозрительность», — тем временем ответил Петр на исполненные достоинства и несокрушимой добродетели слова Мартина. «Тем не менее, я настаиваю, чтобы вы меня обыскали», — отозвался тот. «В деле, к которому мы приступаем, грозит гибель и вам, и мне. Поэтому между нами не должно оставаться и тени взаимного недоверия». «Ну, раз вы того сами желаете...» Петр бегло провел ладонями по карманам Мартина. Он не сомневался, что карманы его пусты, как не сомневался и в том, что Мартин, оказавшийся хитрее, чем предполагал Петр, таит в уме какой-то более хитроумный, более тонкий способ нападения, к которому прибегнет, когда заведет Петра куда подальше, например, вглубь подземелья. Убежденность Петра в абсолютной и низменной подлости Мартина только окрепла от слов последнего насчет чистоты его намерений. Они подошли к другой двери, низкой, но более солидной, сколоченной из дубовых досок, которая вела из тесных сеней, где Мартин ждал Петра, к спуску в подземелье. Не желая, как он сказал, заблокировать себе путь отступления, Мартин только закрыл за собой дверь, но не запер ее. Мол, как знать, что может случиться? Низкий и тесный, слегка идущий под уклон, проход был белым, как сахар, и извивался, как червяк. Его пересекали поперечные коридоры, глубину и направление которых Петр не мог разглядеть, потому что фонарь Мартина освещал лишь небольшой участок вокруг себя. Здесь, без сомнения, еще недавно производились работы. Рабочие, каменщики или плотники, или плиточники оставили после себя множество следов. Тут корыто с затвердевшим раствором, там разбитую кирпичину, веревку, погнутый костыль, сломанный черенок лопаты. Петр старался запомнить порядок, в котором размещались все эти невинные знаки человеческих трудов. Ведь если бы ему пришлось возвращаться по этому лабиринту, то без проводника и без ориентиров он наверняка заблудился бы. Так поспешал он за Мартином, в подлости которого ни минуты не сомневался. Внезапно заговорил внутренний голос, который не раз выручал Петра в крайних ситуациях. И этот голос сказал ясно: «А теперь остерегись». Случилось это в то самое мгновение, когда Петр увидел в углу у стены небольшой мешок, наполненный чем-то, что могло быть и перьями, и отрубями, и песком. В общем, предмет столь же безобидный, как и любая из вещей, забытых каменщиками. Например, как доска, заляпанная известкой, осколок пивного кувшина, погнутый гвоздь или огарок свечи. Да Петр не сразу и понял, перед чем именно предостерегает его внутренний голос. Какую опасность представляет этот приятно вздутый мешок? Каким образом он мог бы послужить предполагаемому предательству проводника? И Петр мысленно ответил внутреннему голосу: «А что может случиться?» Но сформулировать этот вопрос он успел лишь один раз, тотчас же сам найдя ответ, ибо Мартин остановился и, подняв фонарь, сделал знак Петру поступить так же. «Слышу шаги», — прошептал он. «Кто-то идет за нами». «Видишь, что я говорил?» — сказал внутренний голос Петра. «Вот оно». Дело в том, что Петр не слышал никаких шагов, а значит, ничего не слышит и Мартин. Ведь не могло быть того, чтобы его слух был острее. Стало быть, его притворная обеспокоенность всего лишь подготовка к какой-то пакости. Так оно и было. Подчиняясь правилам игры, Петр, словно поверив Мартину, остановился и оглянулся через плечо в ту сторону, откуда якобы доносился звук шагов, хотя никаких шагов слышно не было.